Глава 3. Событие 5. Увидимся, когда увидимся. 13 друзей Оушена. Атлантика дурня не взлюбила. Она едва недатские проливы преодолели, послала шторм им навстречу. Корабли разделились почти сразу, и до Галифакса канадского от них не было ни слуху, ни духу. Диану швыряло по волнам 2 дня, да и на третье море спокойным назвать было нельзя. Разве волны стали не с двухэтажный дом, а с одноэтажной? Ветер при этом почти встречный. На месте топтались, как потом Тебеньков Сашке поведал. Потрепало, в общем, Диану изрядно. Переваливаясь с борта на борт, зарывалась в воду по самые коечные сетки, богиня, казалось, не сможет забраться на очередную волну. Но новенький, только в этом году сошедший с верфи фрегат, показал себя отлично. Без поломок и потерь не обошлось. Сломала бушприт и смыла за борт матроса. Прибывают они в Галифакс и в порту видят паровую шхуну «Восток», и на мостике им машет фуражка ее капитан, воин Андреевич Римский-Корсаков. Чуть полегчало у Сашки в груди. Сильно и за маленькую шхуну переживал, и за старушку Палладу. Договорились о починке обоих кораблей в порту. На востоке трубу от паровой машины погнуло, и на гроте пару рей переломало, и стали ждать Палладу. Корабль древний, спущен на воду 1 сентября 1832 года. Получается 20 лет. В юбилей вышла в море богиня. День прошел как год пустой, или там наоборот, а только нет Паллады. Сашка начал паниковать. Там сотня калмыков. Как он без них будет воевать со всякими японцами и англичанами? На второй день корабль так и не появился. Виктор Германович совсем сник. Прямо удар. Столько новейших больших орудий. Люди. Ох-охо. Фух, Паллада с опозданием в 3 дня все же добралась до канадского Галифакса. И сразу понятна стала задержка. Фок-мачта отсутствует. Людей при этом капитан-лейтенант Иван Семенович Унковский сохранил всех. Смытых за борт нет, убившихся насмерть тоже. Есть 2 с переломанными руками. Так доктор имеется на корабле, и чем-то он должен заниматься. Переговорив с капитанами кораблей, Сашка тяжко-тяжко вздохнул. Месяц, не меньше придется простоять, если и дальше двигаться всем вместе. Корабли по очереди будут ремонтировать. Никто тут особенно русским не рад, и только обещание Сашки заплатить сверху за скорость заставило чуть пошевелиться британцев. Вечером, попивая кофеек, Владимир Германович думал, что лучше, идти и дальше эскадрой с риском в ревущие 40-е и неистовые 50-е войти уже осенью, во время самых сильных штормов, или попытаться проскочить туда на Диане, а Палладу с Востоком отправить по окончании ремонта самостоятельно добираться в Аргентину, в каком-нибудь порту на юге перезимовать, чтобы, как зима кончится, на том полушарии спокойно обогнуть мыс Горн. Мысли прервал капитан первого ранга Тебеньков. «Александр Сергеевич, я предлагаю силами всех 3 команд отремонтировать срочно Диану, что не займет много времени, и одним идти к мысу Горн, а то...» «Представляете, Михаил Дмитриевич, именно об этом сейчас и думал». «И что надумали?» Капитан Дианы втянул носом воздух. «Да, кофе был отменный». «Так и поступим. Тем более крестьяне у нас на борту, непривычны они к морским путешествиям. Желательно не затягивать с доставкой их в Форт-Росс. Тут бузить, один крестьянин ваш сейчас пытался, требует тут его ссадить. Мочи, мол, нет терпеть эту пытку. Сильно страдает от морской болезни». Последнюю каплю на весы сомнений пролил капитан Дианы. «Говорят же, привыкают». Сашка и сам все 3 дня, что шторм бушевал, мучился. Тоже готов был сойти прямо в пучину, чтобы уж отмучиться, так отмучиться. Все получилось. Простимулированные деньгами местные торговцы доставили все необходимое, а без малого 1000 человек экипажа и пассажиров с 3 кораблей за неделю ремонт Дианы закончили. И уже 4 октября отремонтированная богиня входила в порт Бостона. Олег Владимирович Иваницкий на пирсе, радостно махая бескозыркой, их не встречал. Более того, Сашка даже не знал его адреса, чтобы весточку подать. Мол, встречай, дорогой друг, вот они мы. И ведь опять его ошибка. Мог бы и предусмотреть подобную ситуацию. Сашка еще на подходе себе мысленных оплеух навешал. Должен был придумать чего. Ну, там объявление в строго определенной газете. И в 6 часов вечера после войны. Но ведь мог, и ни одна извилина не пошевелилась. Сидел и думал, как в большом портовом городе отыскать человека. Во все газеты объявление дать, что русский фрегат «Диана» прибыл в Бостон, и на борту есть путешественник, князь Балаховский. Ну, это крайний вариант. В мэрию сходить, или как тут власть называется, Иваницкий должен был зарегистрировать юридическую контору. Должны знать адрес. Или не должны. Регистрируются ли тут вообще в мэрии такие заведения? К счастью для дурни, об этом подумал сам Олег Владимирович. Он поступил просто. Заплатил копеечку служащим в порту за простую вещь. Как только в порт войдет любой русский корабль, так нужно срочно отправить человека с известием в эту самую контору и получить там еще $10. Так что с бескозыркой на пирсе Иваницкий не стоял, а вот через час после прихода Дианы в порт уже был на борту. А ведь Диану пока на пирсы не пустили, стояла на якоре в бухте в 2 кабельтовых и ожидала чиновников и таможенников. С ними Олег Владимирович на паровом катере и прибыл, представившись агентом русского князя, находящегося на корабле. «Слава Богу, Александр Сергеевич, что письмо ваше 3-го дня дошло о том, что вы на Диане отправляетесь. Бросил все дела и из Спрингфилда сюда примчался». Событие 6. Террором ничего поделать нельзя с животными, на какой бы ступени развития они ни стояли. Террор совершенно парализует нервную систему. Михаил Булгаков. Алиса, аккуратно, никуда не торопясь, заправила постель и пошла на двор умываться. Это просто привычка дурацкая. В посольстве, том самом бывшем приюте для детей, которые они заняли, теперь провели водопровод и в ванной комнате, специально пристроенной к зданию, есть и теплый, зимой, или вот сейчас, холодной промозглой осенью, туалет с холодной водой и даже с теплой. Правда, для этого приходилось разжигать печь. Есть ванная большая, медная, даже 2 больших зеркала. И, конечно, остальные, живущие в посольстве калмыки, ее пропустят без очереди. А вот она привыкла умываться холоднючей водой из рукомойника, повешенного под большой старой липой, растущей у флигеля. Пришла, а там уже манчак с монголом, раздевшись до пояса, плескаются и покрикивают, поливая друг друга. «Привет, Алиса! Сегодня?» Выхватив у монгола полотенце и начав растираться им, поприветствовал переводчицу посол. «И вам не хворать, ваше высокопревосходительство», – вздохнула переводчица. Земля перед умывальником была мокрая, и следы сапог говорили о том, что и раскисшая даже. Долго тут эти детишки плескались. Воды хоть оставили? Рукомойником это приспособление только называлось. На самом деле это был огромный медный бак, в который вмещалось 10 пудов воды. Бочкой не назовешь, так как он квадратный. Но как раз баррель и входил воды. «Сейчас накачаем свеженькой». Монгол дернул за руку манчага к колодцу, рядом с которым находился ручной насос, снятый с корабля списанного. Весь бронзово-медный, начищенный и блестящий золотом в лучах редкого осенью, поднимающегося над Лондоном солнца. После завтрака Алиса зашла к манчагу в кабинет, заваленный картами окрестностей Лондона и самого Лондона, и, усевшись на стул из красного дерева, подаренный лордом Пальмерстоном послу Джунгарии, спросила. «Поведаешь?» Чрезвычайный и полномочный посол Джунгарского ханства подвинул к Алисе карту, лежащую перед ним, и ткнул пальцем в обведенный карандашом участок. Тут у него любовница живет. Он к ней, как по расписанию, приезжает каждую субботу вечером. Уезжает в воскресенье днем. Дедушка ведь на тот свет пора, а туда же на молоденьких тянет». Манчак при этом смотрел на Алису такими глазами, что даже далекой от светских утех Алисе было понятно, что это вопрос невысказанный. Мол, а у нас-то когда свадьба? «Все вы, мужчины, одинаковы. Не смотри так на меня. Вот вернемся в Басково и там поженимся, если родители согласятся». «Тут буддийский храм небольшой есть рядом. Китаец-монах построил». «Ну, помолитесь за душу невинно убиенного лорда Артур Уэсли, первого герцога Веллингтона. А что это за место?» «Замок Уолмер, графство Кент. Нет, вот скажи, 80 лет этому Казанове, чего спокойно на печи не лежится?» «Это он специально, чтобы вам проще от него избавить добрую старую Англию было. Чего на этот раз придумали?» «Помнишь, Александр Сергеевич рассказывал о китайских прыгающих мертвецах, дзянши? Вот хотим из этого любвеобильного старичка такого же сделать. Воткнем в землю палку, просунутую ему за шиворот и вышедшую из штанины сзади, а в рукава тоже палки вставим и прикрепим за спиной. Будет стоять и руки вперед вытянуты, а голову к той же палке прикрепим, чтобы не опускалась. Веки вырежем и губы отрежем. Будет смотреть на подошедшего и зубы окровавленные скалить». «Тьфу, ужас. Хотя произведет впечатление. Вы сфотографируете обязательно, в газеты пошлем снимок». «Обижаешь. Вон уже фотографический аппарат и десяток пластин приготовлены». «Это будет 13-й. Несчастливое число. Поосторожнее там». «Да мы неделю за домом его наблюдаем и месяц почти за домом любовницы. Дома у лорда нельзя, там слуг полно, и даже подозрительные личности мелькают. Явно из Скотланд-Ярда. А у этой мисс Джулии маленький домик и большой сад. И там ни полиции, ни слуг. Нет, два слуги и служанка есть, но их скрутим. Это два старичка и старушка». «Он был и премьер-министром Великобритании, и министром внутренних дел, так что могут и какого полицейского тайно следить приставить. Будьте осторожны». «Все будет нормально. У тебя-то как? Какие еще языки выучила?» «Валийский, шотландский, сейчас хинди учу. Блин, у меня же урок сейчас с Раджой этим недоделанным. Все, Манчак, еще раз прошу осторожнее. Вся полиция Великобритании вас ищет». На самом деле тройка Манчак, Монгол и Беляш отправила на тот свет уже 12 членов парламента или действующих министров. И при этом на каждом нашли записку, что это дело рук ирландской республиканской армии. После 5-го на записках стали делать приписку, что ИРА уничтожит всех членов парламента Великобритании, если они не признают Ирландию свободной и не выведут из нее все войска. Понятно, что парламент на это пойти не может. Тем не менее, эффект от их деятельности есть. В Ирландию, наоборот, ввели дополнительно несколько тысяч солдат, а из армии и флота самой Великобритании – стали массово отправлять в отставку офицеров-ирландцев и демобилизовывать солдат и матросов. И результат не замедлил себя ждать. Эти самые солдаты и матросы ничего же толком не умеют, как убивать. Вот и в разы увеличилось количество ограблений и разбойных нападений в крупных городах Англии, особенно в портовых. В Портсмуте даже пришлось объявлять чрезвычайное положение и вводить два полка регулярных войск, чтобы справиться с преступностью. Началась партизанская война, хоть и очень вялотекущая, и в Ирландии. Там даже один раз группа неизвестных напала на дом члена парламента от Ирландии и убила там всех, даже малолетних детей лорда. Есть еще один интересный эффект. Члены парламента перестали являться на заседания. Многие разъехались по своим дворцам и имениям и сидят там за закрытыми дверями, обложившись пистолетами и отгородившись нанятой вооруженной охраной. А Алиса продолжала выискивать в газетах информацию о самых деятельных членах правительства и парламента. Пассионарии, как их Александр Сергеевич называет, после этого различными способами отправлялись в ад. При этом они ни разу не повторились, придумывая все новые способы уничтожения врагов России и давая газетам повод для красивейших заголовков. «Виконт Дунканнон найден в своей спальне без головы. Голова же была приставлена к телу убитой и обезглавленной свиньи. Что хотели проклятые ирландские бандиты этим сказать? Событие седьмое. This is an offense against our human rights. Это нарушение прав человека. Чего он хочет? Да пить просит. Пусть терпит. Война, 2002. Иван Ермаков. Вольфгангу Эриху фон Коху переход в 1500 миль от Петропавловска до самой южной оконечности острова Хоккайдо, как его называл князь Балаховский, или Эдза, как сейчас он на картах обозначен, вдоль Курильской гряды сначала, а потом двигаясь так, чтобы этот остров большой всегда был в видимости по правому борту, запомнился двумя вещами. Первая была крайне неприятная. Туманы были густые и ежедневные. За две недели пути, если было два дня ясных и без тумана, то с натяжкой. Вот в этот день, а его вторым и можно назвать, утром, хоть и небольшой, но был туман. По этой причине двигались с опаской. На вопрос, можно ли доверять тем картам, что у них были, ответ простой – нет. Их составили чуть не 100 лет назад, во время экспедиции Витуса Беринга и его помощников. А тогда и приборы были похожи, да и, судя по обилию туманов, вполне могли и пропустить мель или остров. Второе, чем запомнился этот переход, было извержение вулкана на Курильских островах на острове Парамушир Большой Курильской гряды. Вулкан находился на юге большого острова Парамушир и назывался, насколько Владимир Федорович понял из описания и карт, составленных во время кругосветной экспедиции Крузенштерна в 1805 году, Фусса. И это не японское слово. Это так назвал вулкан сам Крузенштерн в честь российского академика Фусса Николая Ивановича. В тех же записках объясняется и название острова. Это исковерканное японское слово «поромосири», что переводится как «большой остров», или «место, подкармливающее много людей». Вулкан выбрасывал в небо огромные облака серого дыма, и снизу они были подсвечены красными огнями. Жуткое зрелище. При этом иногда эти сполохи разгорались особенно ярко, и тогда весь воздух сотрясало от протяжного гула. С неба на Аврору начал сыпаться пепел, и фон Кох приказал взять восточнее, а за ним и остальные корабли отвернули. Как они не потерялись в этих туманах, одному Богу известно. Но, наконец, в начале ноября, если верить картам, они подошли к самому южному мысу острова Хоккайдо, рядом с которым расположена столица японских поселений на острове, крепость и городок Мацумая. Солнце разогнало туман, и пройдя еще около 5 миль от этого мыса, они увидели и порт, если это так можно назвать, и рыбачий поселок на берегу Большого залива, и лодки рыбаков. И самое главное – крепость на холме, что возвышался над гаванью. Стены в виде чистокола и башни, сложенные из толстых бревен. На площадках у башен в сторону моря смотрело 5 орудий. Дальше с берега видно не было, но, видимо, стена уходила от побережья вглубь, и там тоже могли быть орудия. За башнями находился высокий 3-этажный дом с очень высокой покатой крышей. И, что любопытно, каждый этаж как бы тоже крышей был окаймлен со всех 4 сторон. Объяснение, зачем это нужно, Владимир Федорович найти не мог. Красиво, наверное. Уж необычно, точно, но зачем? И функциональность этого замка, именно как защитного оборонительного сооружения, была близка к нулю. Пушки не поставишь, окна широкие, то есть не бойницы, а именно окна. Здание было обмазано, судя по всему, глиной, а потом побелено известью. Неправ, как и во многом, оказался князь Балаховский, толкнул локтем капитан-лейтенанта фон Штольц. Смотри, сколько народу и домов в поселке, и на горе множество. Только тут больше 5000 японцев. А тебе, князь говорил, на всем острове несколько тысяч. И орудия вон на стенах. Что делать будем? Капитан 2-го ранга со своей Марией только что добрался до Авроры. Это каждый раз вызывало ажиотаж на флагмане. С одной рукой подняться по штормтрапу непросто. Да невозможно практически. И для капитана второго ранга придумали специальный лифт. Через блок спускали площадку 3 на 3 фута. Генрих Фридрихович вставал на нее и держался одной рукой за канат, а его матросы быстренько поднимали до уровня фальшборта и на руках переносили капитана на палубу. Фон Штольц при этом краснел и смурнел, но если нет другого выхода, то и мирился. «А чего делать? Нужно выловить рыбака и отправить его за начальством. Вся надежда на китайчонка нашего. Ну и будем надеяться, что у японцев будет человек, который знает китайский».